Он был опытным охотником и знал, что этот камень очень дорогой, пусть и не знал, что он оранга. Джан Хён, ты подумал о своих родителях и сестре, зачем отдавать такую ценность? Я не отдаю его, я просто вношу залог. Ю Хён, несмотря на свое бедственное положение, несколько раз угощал Джан Хёна едой. Это была его благодарность. Он отомстил своим врагам, но также хотел отплатить за добро. Что посеешь, то и пожнешь. Он уже помог Ачунсику. Было несколько человек, которые помогли ему в прошлом. Босс, ошеломленный, молчал, и Джан Хён, сказав напоследок: «Не беспокойте меня больше», собрался уходить. Ему было жаль отдавать такой ценный камень этим ублюдкам, но он считал, что это проценты за долг Ю Хёна. «Подождите», сказал босс, не понимая, что происходит. «Откуда у тебя эта вещь? Если ты ее украл, у тебя будут проблемы». Он был удивлен, что молодой парень лет 20 просто так отдал ему магический камень стоимостью миллиард вон. «Я не крал его. Почему он говорит со мной на ты и что это за взгляд?» Он был на 10 лет старше Джан Хёна, но его не задевало, что тот говорит с ним на ты. Он чувствовал, что так и должно быть, но сейчас его больше интересовали деньги. «Подождите». Он хотел остановить их, но Джан Хён проигнорировал его и пошел к двери. Щелк. Похожий на орка мужчина преградил ему путь. Джан Хён посмотрел на него, а потом на босса. Что это значит? Босс, сидя на диване, закурил. Чирк. Два его подчиненных поднесли к его сигарете зажигалки. Он затянулся и выпустил дым, глядя в пустоту. Он был очень спокоен. Джан Хён сомневался, что он сможет сохранить это спокойствие еще 5 минут. Этого камня не хватит, чтобы покрыть проценты. Мы столько лет ждали этих денег, сказал босс. Ты должен 800 миллионов, а этот камень стоит около миллиарда, сказал Джан Хён. Он уже знал цены на магические камни. И сколько тебе нужно? Босс решил, что поймал его на крючок. Ему не нравилось, что Джан Хён говорит с ним на ты, но он был готов потерпеть ради денег. Еще один такой же. Джан Хён и Ю Хён поняли, что он не собирается их отпускать. Что? Но вы же сказали, что, если я отдам 800 миллионов, то долг будет погашен. Возмутился Ю Хён. И 800 миллионов, это было много. Изначально он должен был 650 миллионов, но из-за процентов сумма выросла до 800. Ю Хён был в ярости. Он понял, что, даже если бы он отдал им все деньги, они бы все равно нашли способ выжать из него еще больше. Он попал в дьявол по их наводке. Что за бред? Джан Хён, забери камень обратно, я сам заработаю эти деньги. Он знал, что, если они отдадут камень, это не решит проблему. Они не собираются нас отпускать. Джан Хён спросил, сколько им нужно, просто из любопытства. Он был готов отдать им камень и уйти, но ему было интересно, насколько они жадные. У меня нет таких денег, сказал Джан Хён, глядя на босса, который курил. Так и знал, сказал босс, кивнув. Он был уверен, что у Джан Хёна есть еще камни. Он подумал, что, возможно, за ним кто-то стоит, но тогда бы они не пришли вдвоем. Но откуда у него этот камень? Его терзали сомнения, но жадность взяла верх. Куда вы собрались? Ха-ха-ха, сказал орк, преграждая им путь. Ты же танк, сможешь защитить себя. А, да, сейчас я вас всех уб. Ю Хён заметил, как изменилось лицо Джан Хёна. Он видел это выражение, когда Джан Хён убил Ли Чжу Хёна. Магическая пуля, лазер 9. Джан Хён выстрелил в орка, целясь в его руки и ноги. В его ладони появились дыры размером с монету. А-а-а. Джан Хён хотел выстрелить ему в голову, но, ма, нет. Он не был настолько жестоким, чтобы убивать того, кто обмочился от страха. Он покалечил их, но все же оставил им жизнь. Босс тут же изменился в лице. Глоток, он сглотнул. Теперь он не был так спокоен. Его подчиненные упали замертво за 5 секунд. Он не видел, что произошло, потому что они закрывали его собой, но он видел вспышки голубого света. Он застыл на месте. Как он это сделал? Пусть они и были ниже его рангом, они все равно были охотниками Е-ранга и выше. Они были сверхлюдьми, в отличие от обычных людей. Он убрал ногу с ноги и потушил сигарету. Он почти докурил ее. «Ты очень силен. Не хочешь работать на нас?» – спросил он, протягивая руку к Джан Хёну. Его правая рука потянулась к заднему карману. Его рука дрожала. Джан Хён знал, что он собирается сделать. «Работать на вас», — сказал он, вспоминая прошлое. Он тоже занимался ростовщичеством и пережил много тяжелых дней. Ростовщичество — это болото, смешанное с грязью. Если ты попал в него, то не сможешь выбраться, и ты утонешь в этой мерзости. Ну как, заинтересовался? Спросил босс. Если он так силен, Джан Хён ненавидел ростовщиков. Нет, босс достал из кармана пистолет. Это был не обычный пистолет, это был артефакт, созданный на основе современного оружия. Он не мог пробить шкуру монстра, но был эффективен против охотников без брони. Конечно, он был бесполезен против Джан Хёна. Бах! Босс выстрелил ему в лоб. Джан Хён щелкнул пальцами, и пуля исчезла. Этот пистолет был похож на его магическую пулю. Самый слабый вариант магической пули, или даже магического снаряда. Охотник Д-ранга или ниже не смог бы от него защититься. Магическая пуля 5. Он не собирался убивать остальных, но босса он должен был убить. 5 бесшумных пуль попали ему в руки, ноги и лоб. «Вставайте, я знаю, что вы живы», — сказал Джан Хён, и бандиты, которые лежали на полу, с трудом поднялись. У некоторых были дыры в руках и ногах, и они истекали кровью. Джан Хён протянул руку к мертвому боссу. Он использовал свою ману, чтобы вернуть магический камень. Это было похоже на телекинез. «Теперь ты ему ничего не должен», — сказал он, отдавая камень Юхёну. «Угу», — ответил Юхён. Пусть он и был на 2 года старше Джан Хёна, перед его силой возраст не имел значения, и они всегда были скорее друзьями, чем братьями. «Разберитесь с ним», — сказал Джан Хён, указывая на бандитов. Их босс был мертв, но они не собирались мстить за него. «Вы хотите сообщить об этом в ассоциацию или отомстить мне?» Конечно, никто не хотел этого делать. Они опустили головы от стыда. Джан Хён мог бы убить их всех, но решил, что достаточно будет проучить 1-2, и лучше всего, босса. «Подожди». Прежде чем уйти, Джан Хён поднял голову орка с помощью маны и ударил его лбом об пол. «Живи честно», — сказал он, выходя из офиса. Он не мог сказать «будь хорошим». Когда Джан Хён ушел, бандиты, дрожа от страха, встали на ноги. Шин Ю Хён поклонился ему в пояс. «Спасибо вам большое». Он хотел встать на колени, но Джан Хён не позволил ему. «Подними голову». Ю Хён решил не обращать внимания на то, что Джан Хён был младше его на 2 года. Он узнал о его возрасте не так давно, и для него Джан Хён был скорее другом, чем младшим братом. Теперь он был для него как старший брат, которому он был обязан. Если бы не Джан Хён, он бы никогда не выбрался из долговой ямы. Он был удивлен, когда Джан Хён вдруг ушел из дьявола, а теперь еще и спас его. «Я сделаю для тебя все, что угодно». Джан Хён почувствовал его искренность, но ему ничего не было нужно. Ю Хён, похоже, понял это и смущенно почесал затылок. «Живи своей жизнью, это будет лучшей благодарностью». Ю Хён помогал ему в прошлом, и теперь Джан Хён хотел отплатить ему тем же, пусть и не в той же мере, но их чувства были взаимны. Джан Хён попрощался с ним и ушел. Он забрал Чия из школы и поехал с ней в ассоциацию. Он чувствовал, что ее мана стабилизировалась. Ее мана стала сильнее, чем утром. Она была почти на уровне Сон Хирён. «Твой статус обновился?» «Да». Чия радостно кивнула. Судя по ее улыбке, у нее был хороший ранг. «Ты подумала о том, о чем мы говорили утром?» Чия, посмотрев на него, замялась. «Еще нет». Джан Хён не хотел, чтобы она становилась охотницей. Даже если бы она стала охотником А-ранга, подземелья все равно были опасны. Он даже подумал о том, чтобы отправить ее в подземелье А-ранга, чтобы отбить у нее охоту к этой профессии. Но что, если это ее мечта? Ладно, поговори об этом с мамой. Он был уверен, что мать тоже будет против. Она была недовольна, когда я стал охотником, а Чия? Они приехали в ассоциацию. Глава 77. Регистрация. Джан Хён и Чия вошли в здание ассоциации. В холле было немноголюдно, наверное, потому что был понедельник, время обеда. Они подошли к стойке регистрации. «Здравствуйте, я хочу зарегистрировать пробужденного», — сказал Джан Хён. «Кого именно вы хотите зарегистрировать?» — спросила сотрудница, посмотрев на него и Чия. «Мою сестру». Сотрудница дала им бланк и попросила заполнить имя, адрес и регистрационный номер. Джан Хён заполнил бланк и вернул ей, и она дала им номерок, указав на 3-й этаж. «Поднимитесь на 3-й этаж, в зал тестирования». «Спасибо». Чия заметно нервничала. Это было ее первое пробуждение, и ее сердце бешено колотилось. Джан Хён, чувствуя ее волнение, попытался успокоить ее. «Я тоже так нервничал». Он вспомнил свое первое пробуждение. На 3-м этаже было многолюдно, В отличие от холла, в зале тестирования было больше 30 человек, и еще несколько мужчин в костюмах. Это были рекрутеры из гильдии. Джан Хён вспомнил о своей первой встрече с дьяволом. Тогда один из рекрутеров подошел к нему и дал ему свою визитку. Он хотел завербовать его, если бы у него был хотя бы ранг D. Конечно, Джан Хён вернул ему визитку. Рекрутеры, увидев Чия, убрали свои визитки. Они не хотели тратить их на ребенка, который, скорее всего, просто выдумывал. Обычно люди пробуждались во взрослом возрасте, поэтому их поведение было объяснимо. «Тьфу, я бы все равно не пошла в такую гильдию», сказала Чия, немного разозлившись на них, но быстро успокоилась. «Она покажет им свою силу». Они стали ждать своей очереди. Номер 24. Это был номер Чия. «Вау, сколько людей», сказала она, удивленная количеством людей в очереди. «На самом деле, это было немного, учитывая население Кореи и количество пробужденных. Среди них были и те, кто не пробудился, и те, кто пришел на повторное тестирование, не соглашаясь со своим рангом». Из зала тестирования вышел мужчина и начал кричать. «Почему у меня ранг F?» Ранг F – это самый низкий ранг, практически как у обычного человека. У охотников F-ранга не было навыков, а уровень маны был как у обычного человека. Они не могли быть охотниками. Джан Хён тоже получил ранг F при первом пробуждении, но во время второго теста ему дали ранг E, и он смог стать охотником. «Этого не может быть. Я не могу быть F-ранга». Прибор сломался. Он не хотел признавать свой ранг, хотя видел его в окне состояния. «Я-я». Джан Хён понимал его чувства, но не одобрял его поведение. «Можно проходить тест много раз, но нельзя мешать другим». Сотрудник ассоциации в костюме подошел к нему. «Успокойтесь, пожалуйста». Он был как минимум C-ранга. Мужчина F-ранга, не смея спорить с ним, ушел. Чия, увидев это, занервничала. «Брат, у меня будет хороший ранг, ты же видела свое окно состояния». Чия проверила свой класс, характеристики и навыки. Ее уверенность, которую она демонстрировала в машине, исчезла. Она нервничала. В ассоциации было два этапа тестирования. Первый этап – измерение характеристик и определение класса с помощью камня пробуждения. Второй этап – проверка навыков. Итоговый ранг определялся на основе результатов обоих тестов. Ранг отображался в окне состояния, но он не был окончательным. Иногда охотник B-ранга мог получить ранг A или, наоборот, C+, после тестирования в ассоциации. Но это случалось редко. Обычно ранг менялся незначительно. Джан Хёну было интересно, какой ранг получит Чия. Похоже, B-ранг. Ее уровень маны был на уровне охотника A-ранга. Мана была очень важна для охотников, так как она нужна была для использования навыков. Чем больше маны, тем больше навыков можно было изучить. Раньше у Джан Хёна был очень низкий уровень маны, и он не мог использовать активные навыки. Класс зависел от навыков, но с достаточным количеством маны можно было изучить любой навык. Класс – это просто одежда. Люди, выходившие из зала тестирования, выглядели расстроенными. Большинство из них получали ранги FD, иногда C. Охотники высокого ранга были редкостью. 23, 24, 25. На экране появился номер Чия. Настала ее очередь. Они вошли в зал тестирования вместе. Обычно в зал тестирования пускали только пробужденных, но, поскольку Чия была несовершеннолетней, Джан Хён мог пройти с ней. «Давно я здесь не был». Джан Хён почувствовал знакомый запах. В зале стоял огромный хрустальный шар и много других приборов. В зале было 5 человек, 3 в белых халатах и 2 агента ассоциации в костюмах. «Кто будет проходить тест?» – спросил мужчина в белом халате. Он был самым младшим из троих. «Я», – ответила Чия, нервно дергаясь. «А этот мужчина?» – спросил он, посмотрев на Джан Хёна. Джан Хён выглядел молодо, но его глаза были глазами старого воина. Он чувствовал себя так, словно перед ним стоял охотник S-ранга. «Это мой брат, я несовершеннолетняя». Чия выглядела очень молодо для своих 18 лет. Мужчина вздохнул, посмотрев на нее. «Понятно, еще одна глупая девчонка», — подумал он. Он думал, что, работая в зале тестирования, он будет видеть охотников S-ранга, или хотя бы A-ранга. Но на самом деле он постоянно сталкивался с теми, кто не хотел признавать свой ранг, или с теми, кто думал, что пробудился, хотя на самом деле это было не так, и сейчас был как раз такой случай. Дети редко пробуждались. Иногда это случалось, но в большинстве случаев это был самообман. Они хотели быть охотниками, как герои из фильмов, и приходили сюда, надеясь получить хотя бы ранг Е. Они верили, что могут пробудиться. Это было более вероятно, чем выиграть в лотерею, но все же шанс был невелик. И все это за счет налогоплательщиков. «Положите руку на панель», — сказал он. Панель была подключена к хрустальному шару. Когда Чия положила на нее руку, ее характеристики отобразились на мониторе и были сохранены в базе данных ассоциаций. 1, 2, 3, 4, 5. Обычно на это требовалось 5 секунд, но характеристики Чия загружались дольше. Что такое? Ошибка? Сотрудник подумал, что это просто зависание. 6, 7, 8, 60. Через минуту данные были загружены. «О боже!» — воскликнула сотрудница, которая смотрела на монитор. Мужчина, заинтересованный ее реакцией, подошел к ней. Чия, видя их удивление, подумала, что что-то не так. Что? Ошибка. Она проверила свои характеристики в окне состояния. Характеристики. Атака. Б. Защита. С. Выносливость. Б. Сила. С. Ловкость. Б. Мана. А плюс означало, что характеристика может увеличиться. Дети редко становились охотниками высокого ранга, потому что их характеристики могли меняться. Характеристики взрослых охотников были постоянными, если только они не проходили повторное пробуждение, но у детей они могли расти. Хин и Хирён пробудились в юном возрасте и смогли развить свои характеристики до максимума. КХМ, КХМ. Мужчина закашлялся, увидев характеристики Чия. Мы не ошиблись. Все сотрудники, которые до этого сидели на своих местах, подошли к Чия. Когда вы пробудились? Какие у вас навыки? Сколько вам лет? Джан Хён подумал, что они похожи на исследователей из Валькирии. Охотники А-ранга были редкостью. Самый высокий ранг, который он видел в последнее время, был Б. Даже охотники Б-ранга появлялись не чаще раза в год. В Корее было мало охотников высокого ранга по сравнению с другими странами, хотя были и страны с меньшим количеством охотников. Чия растерялась от такого количества вопросов. Мы просто хотим получить удостоверение, сказал Джан Хён. Сотрудники тут же замолчали. КХМ, КХМ, простите, мы были немного навязчивы, сказал старший сотрудник, пытаясь успокоить своих коллег. Агенты ассоциаций, которые ждали у двери, были удивлены. Они никогда не видели, чтобы сотрудники зала тестирования так себя вели. Что у нее за ранг? Они переглянулись. Им было интересно, какой у нее ранг, но они не могли смотреть чужие характеристики. Это было невежливо. Первый этап теста, проверка характеристик, был завершен, и теперь нужно было проверить ее навыки. Пожалуйста, пройдите в зал для проверки навыков. Прежде чем они ушли, сотрудник позвонил кому-то. Он должен был сообщить о появлении охотника Б-ранга и выше. Он говорил тихо, чтобы не привлекать внимание рекрутеров из гильдии. В понедельник, в обеденное время, рекрутеров было меньше обычного, но все же нужно было быть осторожным. Обычно охотники Б-ранга и выше уже были членами какой-либо гильдии, но эта девушка и ее брат, похоже, были независимыми охотниками. Может, ее брат тоже охотник высокого ранга? Вы пробужденный? Спросил сотрудник у Джан Хёна. Да. Какой у вас ранг? Е. Сотрудник был разочарован. Джан Хён не лгал. Его ранг в ассоциации был Е. Динь. В отдел кадров ассоциации позвонили из зала тестирования. Что случилось? Спросила сотрудница. Услышав о девушке с характеристиками А-ранга, она тут же доложила об этом начальству. Они должны были завербовать ее, пока она не ушла в другую гильдию. Ким Чжихван, глава отдела охотников, решил лично заняться этим делом. Пак Чхэльхэ был в командировке и не знал об этом. Если бы он был здесь, он бы попытался завербовать ее в свою команду по борьбе с преступниками. Ким Чжихван был рад, что его нет. Охотник А-ранга должен был работать в боевом отделе. Им как раз не хватало сильных охотников. Но кто из них, брат или сестра, он видел через стеклянную стену двух молодых людей. Он знал только, что у одного из них характеристики А-ранга, но не знал, кто именно. Глава 78. Навык. Второй испытательный зал. Они переместились в другое место, чтобы проверить навыки Чия. Это был тренировочный зал, похожий на тот, что был в Валькирии, только меньше. В центре зала стоял манекен. Нужно было просто использовать на нем свой навык. В зале были Джан Хён, Чия и два сотрудника ассоциации. Остальные наблюдали за ними через окно. «Глава ассоциации тоже здесь», — сказал Ким Чжихван, обернувшись, почувствовав сильную ауру. Похоже, он не ожидал увидеть его здесь. Ким Каньин уже ушел на пенсию, но все еще был в отличной форме. Он был охотником А-ранга, но ходили слухи, что в молодости он мог сражаться на равных с охотниками С-ранга. «Я слышал, что здесь будет что-то интересное», — сказал он, глядя на Джан Хёна. «Этот молодой человек, охотник А-ранга, нет, сэр, он пришел как опекун. Охотник А-ранга, это его сестра», — ответил сотрудник. Ким Кан Йин был удивлен. Он почему-то подумал, что это молодой человек, охотник А-ранга, и он не чувствовал от него никакой маны. Мана исходила только от девушки. «Что? Я ошибся?» Он не мог поверить, что его интуиция подвела его. «Я что, старею? Вау!» В этот момент девушка использовала свой навык. Она была магом, поэтому ей требовалось время на подготовку. Но полное сожжение. Из ее рук вырвался поток огня. Он был в 5 раз мощнее и больше, чем у огнемета. Манекен расплавился и упал на пол. Бах! Все почувствовали жар, даже те, кто был за окном. В зале повисла тишина, несмотря на нервный смех главы ассоциации. Ха-ха-ха. Он не знал, что сказать. На экране появилась информация о навыке. Полное сожжение. Это был магический навык А-ранга. Но сотрудников ассоциации удивило не это. Навыки А-ранга можно было купить за большие деньги, и для их использования требовалось много маны. Но они были очень медленными. Ачия использовала навык А-ранга меньше, чем за 3 секунды. «Пассивный навык», — сказал глава ассоциации. «Если это был пассивный навык, то все сходилось. Активные навыки были зарегистрированы в базе данных ассоциаций, но пассивные навыки были уникальными, и их было невозможно классифицировать». Все согласились с ним. Какой бы ни был этот навык, он был как минимум А-ранга. Ким Чжихван решил, что должен завербовать ее в ассоциацию. Теперь он видел в ней не просто девочку, а охотника. Не только сотрудники ассоциации, но и сама Чия была удивлена. «Это моя сила», ее охватил страх. Она не была уверена, что сможет контролировать такую силу. У нее было еще 2 навыка. «У меня есть еще навыки». Подставка, на которой стоял манекен, расплавилась, и его пришлось заменить. Чия использовала 2 оставшихся навыка. Огненный свет, щит. Они были не такими впечатляющими, как первый. Это были навыки разведки и защиты. ХМ, один хороший навык, это маловато. Да, он, конечно, хороший, но чего-то не хватает. Для охотника А-ранга это было маловато. Первый навык был очень мощным, но 2 остальных. КХМ, КХМ, сказал сотрудник, словно хотел сказать что-то важное. Эта девушка еще несовершеннолетняя. Все удивленно посмотрели на него. Они были так увлечены ее рангом, что не обратили внимания на ее возраст. Вот почему нужно дослушивать до конца. Охотники, пробудившиеся до 20 лет, имели больший потенциал, чем взрослые. Не зря же дети из семей охотников высокого ранга проходили через адские тренировки с детства. Подождите, она еще учится в школе? Они были так удивлены, что не сразу поняли, почему ее брат был с ней. «Ей 18 лет», — сказал сотрудник. «Мы должны завербовать ее», — воскликнул Ким Чжихван. Все, кроме одного человека, были согласны с ним. «Завербовать?» Джан Хён нахмурился. Окна в зале были звуконепроницаемыми, но он мог слышать их, если концентрировался. Похоже, они хотели завербовать Чия из-за ее таланта. Джан Хён и сам был удивлен. «Я знал, что у нее много маны, но не ожидал, что у нее будет такой навык. Фух, надеюсь, у нее будет ранг Б». Похоже, Чия была недовольна своим результатом. Она впервые использовала свои навыки. Джан Хён подошел к ней, обнял ее и передал ей немного своей маны. Его мана была чистая и могла исцелять. Он мог делиться ею с другими без вреда для себя. Его мана стала более концентрированной после того, как он пил зелья и ел мясо монстров в подземелье. «Не трать всю ману сразу. Научись ее контролировать». «Хорошо, я буду стараться», — сказала Чия, кивая. Теперь, когда она могла чувствовать ману, она понимала, насколько силен ее брат. «Он все это время успокаивал меня своей маной. Точка. Повышенная чувствительность к мане позволяет использовать навыки без подготовки. Эффективность зависит от ранга навыка. Этот пассивный навык позволял ей чувствовать ману лучше, чем другие. Он казался простым, но мана была жизненной силой для пробужденных, особенно для магов. «У тебя все хорошо получилось», — сказал Джан Хён, чтобы подбодрить ее. Правда, он не лгал. Если она немного потренируется, то сможет постоять за себя. Жаль, что у нее не очень хорошие навыки. У нее были атакующие, защитные и разведывательные навыки, но ему хотелось, чтобы у нее было что-то еще. «Пойдем домой, давай закажем курицу, чтобы отпраздновать мое пробуждение. Ты просто хочешь курицу? Да, хи-хи, ты меня раскусил. Они уже собирались уходить, когда Джан Хён почувствовал чье-то присутствие за дверью и остановился. Брат, что случилось? Чия открыла дверь, и они увидели агентов ассоциации в черных костюмах. Сотрудники зала тестирования, похоже, не хотели отпускать Чия. Когда они входили, здесь никого не было. Чия испугалась и спряталась за Джан Хёном. Они были агентами ассоциации, которые защищали людей. Чия не должна была их бояться, но от них исходила сильная аура. Особенно от двух мужчин, которые стояли впереди. Это были Ким Кан Ин, глава ассоциации, и Ким Чжихван, глава отдела охотников. «Ха-ха, рад вас видеть», — сказал Ким Кан Ин, протягивая руку Джан Хёну. Он решил пожать руку опекуну, потому что думал, что Чия не станет здороваться с ним. Джан Хён пожал ему руку. Агенты, которые были за спиной Ким Кан Ина, были в шоке. «Он что, пожал руку главе ассоциации одной рукой?» Он слишком зазнался из-за того, что его сестра, охотника ранга. Все, кроме одного человека, смотрели на Джан Хёна с неодобрением. «Хаэм». Ким Кан Ин, пожимая руку Джан Хёну, почувствовал холодок по спине. Он не испытывал такого чувства с тех пор, как сражался с демонами 20 лет назад. Это было странно. Он попытался просканировать его ауру, но ничего не почувствовал. Что это за чувство? Глава ассоциации. Глава ассоциации. Его окликнул Ким Чжихван. А, он так увлекся изучением Джан Хёна, что не заметил, как сильно сжал его руку. Он даже не моргнул, когда глава ассоциации сжал его руку. Он охотник. Ким Чжихван тоже хотел завербовать его. Если его сестра была охотником высокого ранга, то и он, скорее всего, тоже. Но он никогда не видел его раньше. Он знал всех высокоранговых охотников Кореи, но этого парня он видел впервые. Кажется, я где-то его видел, но не могу вспомнить. Простите, старик задумался, сказал Ким Кан Ин, отпуская руку Джан Хёна. Джан Хён хотел спросить, о чем он задумался, но решил, что лучше просто уйти. Ну, тогда мы пойдем. Он хотел поскорее уйти отсюда вместе с Чия. Чия тоже было неловко от такого внимания. «Может, выпейте с нами чаю? Удостоверение будет готово через 30 минут», — предложил Ким Кан Ин. «Я не люблю людные места», — ответил Джан Хён, имея в виду агентов, которые стояли за спиной главы ассоциации. Ким Кан Ин, поняв это, обернулся и сказал им вернуться к работе. «Теперь все ушли. Ким Чжихван остался. А один человек не помешает?» Джан Хён не собирался пить чай. 40-летний мужчина улыбался ему, и это выглядело странно. «Чья? Ты как хочешь, пойдем домой или выпьем чаю?» Джан Хён хотел уйти, но решил спросить у Чия. «Я». Они вернулись домой с курицей. «Мы дома. Как сходили в ассоциацию? Какой у тебя ранг?» — спросила мать. «Я еще не получила удостоверение». 30 минут назад Чия отказалась от предложения главы ассоциации, но это был не категоричный отказ. «Я приду с родителями». Она поняла, что они хотят завербовать ее. Она вдруг стала пробужденной. Раньше она мечтала стать охотницей, чтобы помогать брату, но теперь, когда у нее все было хорошо, она не знала, чего хочет. Она планировала закончить колледж и найти работу. Она хотела сразу пойти работать, но брат был против. У нее никогда не было мечты, но теперь все изменилось. Ее мать вышла из комы, а брат, работая носильщиком в крупной гильдии, получал хорошую зарплату. Поэтому им не нужно было беспокоиться о деньгах. Пусть это были и не ее деньги, у нее появился выбор. Я еще не решила, кем хочу стать. Если я стану охотницей, то хочу обсудить это с семьей, сказала Чия. Глава ассоциации, услышав ее слова, улыбнулся и попрощался с ними. Ким Чжихван был разочарован, но не мог заставлять ее стать охотницей. Они решили забрать удостоверение на следующей неделе и вернулись домой. Глава 79. Темница теней, 1. Тем же вечером, Чия размышляла о своем будущем. «Я еще не уверена. Честно говоря, я не решила, хочу ли я стать охотником или чем-то еще». Чия еще не было 19, и она была немного растеряна из-за произошедших с ней перемен. Джан Хён тоже не сразу решил стать охотником после пробуждения. Он не мог принять эту реальность, но из-за финансовых трудностей у него не было выбора. Чия всегда мечтала стать охотницей, но теперь, когда это стало возможным, она засомневалась. Пробудиться с рангом и не стать охотником – это все равно, что иметь талант Месси и не играть в футбол. Мать молча слушала ее. Она, вопреки ожиданиям, не стала отговаривать ее. Чия не сказала, что точно станет охотницей, она просто размышляла о своем будущем. Профессия охотника была престижной и героической, но для семьи охотника это было совсем другое дело. В поколении матери к охотникам относились негативно, но времена изменились, и теперь их воспринимали иначе. Мать не знала, что ей посоветовать. Она 5 лет была в коме, а Джан Хён – 1000 лет в подземелье. Они не могли дать ей совет. «Если честно, я хочу попробовать себя в роли охотника», – сказала Чия. Она посмотрела на Джан Хёна своими ясными глазами. «Нет, подземелье – это очень опасное место. Туда нельзя идти с легким сердцем», – сказал Джан Хён. «Пусть она и была его любимой сестрой, он не мог позволить ей стать охотницей, но я могу пойти в подземелье Е-ранга. С ее магическим навыком она могла бы пройти подземелье С-ранга или ниже, но он не хотел, чтобы она видела ужасы подземелий». Мать тоже забеспокоилась. «Подземелье – это слишком опасно. Она не хотела, чтобы ее дочь рисковала жизнью. Но Хин же приглашала меня», – сказала Чия, словно вспомнив что-то важное. Хин действительно предлагала ей попробовать себя в роли охотника, когда Джан Хён только очнулся. «Я не хочу, чтобы Чия рисковала своей жизнью. Я хочу попробовать и потом решить. Вдруг я пожалею, если откажусь?» Чия была права. Если они будут продолжать отговаривать ее, она только больше захочет стать охотницей. И, кроме того, если она пройдет обучение в Валькирии, одной из 5 крупнейших гильдий Кореи, то это будет безопасно. Мать доверяла Сон Хин. И, кроме того, рядом с ней будет Джан Хён. «Ладно, хорошо. Один раз можно попробовать», — сказала мать, вздохнув. Но на ее лице было беспокойство. Ее муж погиб в подземелье, и теперь ее дети тоже хотели туда пойти. «Мама, прости, ничего. Но если тебе будет страшно, ты сразу же вернешься». «Хорошо». Джан Хён решил, что Чия должна увидеть реальность своими глазами. Мать согласилась, потому что слова Чия о том, что она может пожалеть, если не попробует, заставили ее задуматься. Она все поймет, когда побывает в подземелье. Джан Хён пошел в свою комнату и позвонил Хин. Хин предлагала Чия пройти обучение, но он хотел убедиться, что она не передумала. Звонок. «Я слышала, что Чия пробудилась. В таком юном возрасте впечатляет», — сказала Хин. «Похоже, она уже знала об этом». «Да, и я хотел спросить насчет подземелья. Чия уже рассказала мне об этом, и я обещала ей. Вот почему она была так уверена в себе». «Она все рассказала, Хин. Подземелье Е-ранга подойдет?» «Нет, Д-ранга». «Д-ранга, но для первого раза это слишком», — с беспокойством сказала Хин. «В подземельях Ф-ранга не было монстров, и их можно было пройти без боя. Поэтому их не считали настоящими подземельями, и новички начинали с подземелья Е-ранга. Подземелья Д-ранга были довольно сложными для первого раза, но Джан Хён хотел, чтобы Чия поняла, насколько опасна работа охотника. У входа в подземелье Б-ранга, в подземелье А-ранга и выше один я и два я команды Валькирии ходили вместе. Поэтому они решили сначала пройти подземелье Б-ранга, чтобы отработать командную работу, а потом уже идти в подземелье А-ранга. В этом подземелье обитали теневые монстры звериного типа. Монстры, которые были наполовину тенью, наполовину плотью. Они могли принимать форму разных животных, поэтому нельзя было сказать точно, какие именно монстры будут в этом подземелье. «Ты носильщик?» – спросил Шин Юхён, указывая на Джан Хёна. «Я разве не говорил тебе?» «Нет, но с твоей силой ты мог бы быть охотником». Юхён не понимал, зачем Джан Хён работает носильщиком. «Вы знакомы?» – спросила Пак Барам, увидев их. Она гордилась тем, что у нее теперь 2 помощника. «Мы вместе работали в прошлой гильдии», – ответил Джан Хён. «Вау, какое совпадение! Вы работали в одной гильдии, а теперь оба – носильщики в Валькирии». Юхён был в А2 и краткой команде, а Джан Хён – в А1 и краткой, но, поскольку им предстояло пройти 4 подземелья вместе, они были здесь. «Хаэм, если что-то будет непонятно, обращайтесь ко мне», – сказала Барам, гордо выпрямив спину. «Что, Барам, ты уже забыла, как быть новичком?» – сказала женщина средних лет, которая подошла к ним. Это была Пак Хангин, старший носильщик 2 и краткой команды. «Хангин, носильщики обычно работали поодиночке, в отличие от охотников». «Нет, я просто». Хангин просто хотела подразнить Барам. Она похлопала Барам по плечу и посмотрела на Джан Хёна и Юхёна. Джан Хён уже встречал ее в холле. Юхён поздоровался с ней перед совещанием, но они еще не были знакомы. В этом рейде участвовало 25 человек, вдвое больше, чем обычно. «Джан Хён, я слышал о тебе кое-что интересное. Это правда?» – спросила Хангин. «О чем?» – спросил Джан Хён. Он не знал, о чем она говорит. «Узнаешь в подземелье», – загадочно ответила она и пошла общаться с другими охотниками. «Что она имела в виду?» «Наверное, про твой навык подпространства», – ответила Барам. «А», – Джан Хён вздохнул и кивнул. «Теперь он понял, почему на него так странно смотрели. И ты спас нас в лабиринте на прошлой неделе. Я так рада, что ты с нами». Барам хвалила его, но Джан Хён не реагировал на ее слова. Ю Хён завидовал его спокойствию. Перед входом в подземелье Джан Хён отошел в сторону. Он хотел проверить, как там Люцифер. «Извините», — сказали два женских голоса. Это были Лисайон и Ким Ханыль. На совещании они молчали, и Джан Хён был рад этому. «Они пришли, чтобы придраться ко мне, но они вели себя странно. Они смотрели на него с опаской, словно напуганные щенки. Что вы хотели?» — спросил Джан Хён, теряя терпение. «Простите нас», — сказали они, кланяясь ему в пояс. «Они никогда так себя не вели». Джан Хён подумал, что, возможно, они видели, как он убил белого быка. Люди менялись только в двух случаях. Перед смертью, но разве они были на грани смерти? Джан Хён сам изменился после того, как несколько раз побывал на грани смерти. Или они узнали о его силе и решили извиниться. «За что вы извиняетесь? Мы плохо к вам относились», — сказала Сайон. «Простите нас», — сказала Ханыль, кланяясь еще ниже. Их издевательства были ничем по сравнению с тем, что он пережил в дьяволе. Они хотели извиниться за то, что не поверили ему в лабиринте и за то, что он спас их от летучих мышей, но не могли связаться с ним. Джан Хён решил простить их. Они не пытались убить его, и, кроме того, он не хотел расстраивать Хин. «Ладно», — сказал он. «Подождите», — сказала Сайон, когда он собрался уходить. «Простите нас, пожалуйста. Вы спасли нас, а мы не верили вам. Издевательства в Валькирии были ничем по сравнению с тем, что он пережил в дьяволе. Они хотели извиниться перед ним за то, что он спас их от летучих мышей в лабиринте, но не могли связаться с ним». Джан Хён решил простить их. Они не пытались убить его, и, кроме того, он не хотел расстраивать Хин. «Хорошо». Они успокоились, услышав его слова. «Он простил нас?» – спросила Сайон у Ханыль, когда Джан Хён ушел. Он не сказал им этого прямо. Они снова занервничали и решили защищать его в этом подземелье. Они хотели отплатить ему за спасение и извиниться перед ним. Глава гильдии, Сон Хирён, тоже участвовала в этом рейде. Она хотела отработать командную работу с одной краткой командой перед тем, как идти в подземелье Эранга. Рядом с ней была Сон Хин. «Я слышал о тебе. Говорят, ты отличился в прошлый раз?» – спросила Хирён у Джан Хёна. «Ничего особенного», – ответил Джан Хён. Хирён, увидев, что обе команды в сборе, сказала: «Давно один я и два я команды не ходили в подземелье вместе. Раньше, до того, как Валькирия стала крупной гильдией, у них была одна команда из 15 человек, но потом, когда в гильдию пришло много новых охотников, они разделились на две команды. Итак, пойдемте. Представьте, что это подземелье Эранга, и будьте серьезны». «Да». Они вошли в портал. Темница теней, Б. Темная пещера. Шорох. В пещере было темно и тихо, и охотники чувствовали себя неуютно. И не зря. Вокруг них были теневые монстры. Джан Хён, не концентрируясь, почувствовал присутствие сотен монстров. Сон Хирён, Сон Хин и другие охотники тоже что-то чувствовали. Свет. Маги создали шары света, осветив пещеру. Слабостью теневых монстров был огонь, свет и святая сила. Охотников, которые могли использовать святую силу, было немного. Поэтому им оставалось использовать только огонь и свет. Пока был свет, теневые монстры не могли атаковать, поэтому они прятались в тенях. Но, если их загнать в угол, они будут вынуждены выйти из тени, и тогда нужно было атаковать их огнем. Сон Хирён была мастером магии огня. Настало ее время. Глава 80. Темница теней, 2. Темная пещера. Базовое заклинание света освещало пространство вокруг них. Радиус действия заклинания был всего 5 метров. Даже охотники с хорошей интуицией не могли избавиться от чувства тревоги. «Вы чувствуете это?» – тихо спросила Хину Хирён. Когда она нервничала, она переходила на формальный тон. «Да, их тут около 200», — ответила Хирён. Как маг, она могла чувствовать магическую энергию монстров. Хин, как воин, тоже чувствовала, что за ними наблюдают. Стоп, все остановились. Большинство охотников поняли, что они в окружении. Даже носильщики, Шин Юхён и Пак Хангин, которые имели некоторый опыт, догадались об этом. «Джан Хён, охотники сегодня какие-то нервные», — сказала Пак Барам. Она была единственной, кто ничего не чувствовал. Джан Хён не хотел говорить ей, что они окружены монстрами. «Наверное», — ответил он. Он знал, что их окружили сотни монстров, но не хотел, чтобы Барам волновалась. Здесь было больше 20 охотников. В подземелье даже одна паникующая душа могла посеять хаос. Охотники были спокойны, потому что доверяли Хирён и Хин. И, кроме того, Сон Хирён, которая была магом, шла впереди вместе с Хин, что вселяло в них уверенность. «Приготовиться к бою!» Через 5 секунд, скомандовала Хирён. Охотники сжали оружие в руках, она начала обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Огненное поле. Хирён создала вокруг охотников огненный круг, который начал расширяться. Вспышка. Пламя осветило пещеру, и они увидели то, что было скрыто во тьме. Теневые псы. Что? Где монстры? В радиусе 25 метров никого не было. Это было странно. Они чувствовали их присутствие, но не видели их. И это были теневые псы, монстры Д-ранга. В подземельях Б-ранга редко встречались монстры Д-ранга. Если они появлялись, то в огромных количествах. Хин посмотрела наверх. Когда пламя достигло потолка, монстры показались. «А-а!» Они услышали крики. Это были крики монстров. «Взмах! Взмах!» Они услышали хлопанье крыльев и посмотрели наверх. Монстры прятались на потолке. Пламя Хирён выманило их из тени. «Прекратить огонь!» Теневые летучие мыши. «С!» Монстры С-ранга. Но их было очень много. Они покрывали весь потолок. Вдвое больше, чем ожидала Хирён. Поэтому она и приказала прекратить огонь. Летучие мыши, потревоженные пламенем, вылетели из тени и начали махать крыльями. Взмах, взмах. Они были размером с ладонь, но их было слишком много. И это была не единственная проблема. Внизу были теневые псы. Пусть они и были монстрами Д-ранга, они все равно были монстрами. Охотники должны были быть осторожны. Шин Юхён взял щит и встал перед носильщиками. Шин Рым, оценив его навыки защиты, поручила ему защищать носильщиков и хиллера. Сон Хирён, Сон Хин и Шин Рым задумались, что делать. Монстры не нападали. Похоже, они чего-то боялись. Хирён, Хин и Рым могли бы защитить себя, но они волновались за других охотников. Особенно за носильщиков, хиллера и магов, которые были самыми уязвимыми. «Монстров слишком много, давайте отступим к комнате босса и убьем его», — предложил Рым. «Если убить босса, то остальные монстры потеряют свою силу». Это было разумное предложение. «Хорошо». И тут Джан Хён сказал: «Здесь нет босса». «Что?» Охотники 2 и краткой команды были удивлены. Они думали, что босс есть, но охотники 1 и краткой команды и Сон Хирён прислушались к словам Джан Хёна. Охотники 2 и краткой команды не работали с Джан Хёном и не доверяли ему. Они слышали о его подвигах в лабиринте и о его особом навыке, но не видели этого своими глазами, поэтому не верили ему. И, кроме того, как может не быть босса? В подземельях Б-ранга и выше всегда был босс. «Джан Хён, что ты имеешь в виду?» — спросила Хирён, не отрывая взгляда от потолка. Пламя погасло, и теневые летучие мыши снова спрятались в тени. Монстры не нападали, и у них было время поговорить. Именно то, что я сказал. В подземельях с ограниченным пространством обычных монстров больше, чем боссов. «Но это же подземелье Б-ранга», — сказала Хин. «Может, ассоциация опять ошиблась. Босс еще не появился, поэтому здесь так много монстров». «Что?» Охотники не поняли его слов. «Похоже, об этом еще не было известно. Здесь нет босса, поэтому нам нужно убить всех монстров». На самом деле, босс был, но у Джан Хёна были свои причины, так сказать. Охотники 2 и краткой команды начали раздражаться. Они не верили Джан Хёну, но, видя, что большинство, включая Шин Рым, поддерживает его, промолчали. А Рым доверяла не Джан Хёну, а Хирён и Хин. «Ты тим-лидер. Если Джан Хён так говорит, значит, так и есть. Он необычный носильщик. Он лучше многих опытных охотников», — сказала одна из охотниц 1 и краткой команды, пытаясь успокоить охотников 2 и краткой команды. «Да, если Джан Хён так говорит, значит, так и есть». Ким Хан и Лили Сайон поддержали Джан Хёна. Похоже, их примирение в лабиринте не прошло даром. Тогда Джан Хён, сам того не желая, спас их от летучих мышей, и теперь они доверяли ему. Пак Хан Гин и другие носильщики 2 и краткой команды были удивлены, что Джан Хён вмешивается в разговор руководителей. Это было как если бы стажер пришел на совещание директоров. Конечно, в гильдиях было меньше формальностей, чем в обычных компаниях, но все же они обсуждали опасный рейд, и вмешательство постороннего было неуместным. Но Джан Хён не только высказал свое мнение, но и дал им совет. И охотники 1 и краткой команды, похоже, доверяли ему, хотя он проработал в Валькирии меньше месяца. Хан Гин полгода добивалась признания в Валькирии. Она давно перестала завидовать другим. Она не хотела издеваться над 20-летним парнем, ей было просто интересно, почему Хин взяла его на работу, и как ему удалось завоевать доверие 1 и краткой команды за такой короткий срок. Кто он такой? Джан Хён молодец, правда? С гордостью сказала Пак Барам. Хан Гин сразу поняла, о ком она говорит. Шин Ю Хён тоже улыбнулся. Они решили последовать совету Джан Хёна и убить всех монстров. «Уничтожим их всех», — сказала Хирён громким голосом, словно воин, а не маг. «Огненное поле». Она снова создала огненный круг, который выманил теневых монстров из тени. Вспышка. Навык был не очень сильным, потому что она использовала его для освещения и обнаружения монстров. Они получили легкие ожоги. Теневые летучие мыши снова показались. На этот раз Джан Хён не использовал свою ауру, и они действовали инстинктивно. Сейчас, огненный шар, ледяное копье, магический снаряд. Огненные шары, ледяные копья и магические снаряды полетели в потолок. Они не использовали свои самые сильные навыки. Им нужно было экономить ману, чтобы справиться с тысячей монстров. И, кроме того, они боялись обрушить потолок, поэтому использовали только те навыки, которые могли убить монстров С-ранга. Маги и стрелки атаковали теневых летучих мышей, бойцы ближнего боя, теневых псов, а танки защищали хилеров и магов. Они работали слаженно. Носильщики должны были заботиться о себе сами. У охотников не было времени защищать их. К счастью, Валькирия выдала им защитные артефакты, и танки присматривали за ними. «Не волнуйтесь, я защищу вас», — сказал Шин Ю Хён, поднимая щит, но его голос дрожал. Он впервые был в подземелье Б-ранга и впервые видел столько монстров. Даже опытный охотник был бы напуган. Он думал, что работа носильщика будет безопаснее, чем работа охотника, но оказалось, что у каждой работы есть свои трудности. Но он не собирался увольняться. В Валькирии платили больше, чем в Дьяволе, и, кроме того, он чувствовал себя в безопасности рядом с Джан Хёном. Он был единственным, кто знал о его силе. 3 теневых пса напали на него. Он мог бы справиться с одним, но не с тремя. Если они нападут одновременно, он не сможет защититься. Охотники были слишком заняты, чтобы помочь ему. Джан Хён, а где он? Ю Хён, не увидев Джан Хёна, запаниковал. Теневые псы бросились на него. Ю Хён ударил 2 из них щитом. Они упали на землю. 3-го пса добила Пак Хан Гин своим мачете. Убей его наверняка, сказала она Ю Хёну, не обращая внимания на кровь, которая брызнула на нее. Да-да, Ю Хён, видя ее серьезный вид, напрягся. Бах, он ударил скелета щитом, как она и сказала. А где Джан Хён? Его нигде не было. А, где Джан Хён? Он же был здесь, сказала Пак Барам, которая единственная волновалась за него. Она видела, как он разговаривал с Хирён, Хин Ярым, а потом вернулся, словно сквозь землю провалился. Все были удивлены, но у них не было времени искать его. Тем временем Джан Хён добрался до комнаты босса. Глава 81, Темница теней, 3. Черная змея на груди Джан Хёна, Люцифер, начала шевелиться. Он не проснулся, его что-то манило. Он словно указывал Джан Хёну путь. Джан Хён, который подчинил его себе, понимал, что Люцифер что-то чувствует. Он не реагировал даже на магию. Джан Хён пытался накормить его своей магией, но Люцифер не просыпался, а теперь он вдруг оживился. Пока охотники Валькирии сражались с монстрами, Джан Хён последовал за Люцифером. Они сражались с сотнями монстров, но это были монстры С-ранга и ниже. Они не были настолько слабыми, чтобы умереть от рук такой толпы. Он немного волновался за Пак Барам, которая была самой слабой из них, но рядом с ней был Шин Ю Хён. Она справится. Он был уверен в ее навыках защиты и покинул поле боя. Пещера была небольшой, в ней было темно, не было ни единого источника света. Джан Хён пытался почувствовать монстров или какие-либо особенности местности, но ничего не обнаружил. Значит, все монстры были там. Он шел за Люцифером, и вдруг коридор закончился. Здесь точно что-то было. Тупик, каменная стена. Он мог бы легко разрушить ее, но тогда вся пещера могла бы обрушиться. Джан Хён провел рукой по стене. Куда он меня ведет? Люцифер все еще спал. И тут Джан Хён заметил тонкую трещину на стене. Люцифер, почувствовав это, начал извиваться, словно эта трещина была входом куда-то. В окне состояния не было сообщения о скрытом подземелье. Здесь правда есть проход, он сомневался. Если там будут монстры, я убью их. Джан Хён решил пройти через трещину. Люцифер тоже хотел этого. Вернее, не хотел, а его инстинкты подсказывали ему это. Джан Хён просунул пальцы в трещину. Вжик. Его пальцы легко вошли в стену, словно нож в масло. Он надавил на стену. Треск. Из потолка посыпалась пыль. Для подземелья Б-ранга эта стена была довольно прочной. Джан Хён осторожно увеличил отверстие, чтобы не обрушить пещеру. Скрип-скрип. Он просунул руку по локоть и толкнул стену. Грохот. Пещера задрожала, и в стене появилось отверстие, в котором был еще один портал. Когда появился портал, дрожь прекратилась. Вот оно. Из портала исходила слабая демоническая энергия. Он был похож на черную дыру, но это был не портал. Это не двойное подземелье. У порталов подземелья была магическая энергия, и они светились. Если в подземелье было такое место, значит, босс спрятался здесь. Он чувствовал остатки магической энергии. Похоже, здесь был босс. Джан Хён вошел в портал. Он оказался в другом мире. Другой охотник, увидев это, не стал бы входить, а позвал бы на помощь, но для Джан Хёна это был просто способ стать сильнее. Чтобы вернуть свою силу, ему нужно было время и сильные противники. Он сказал охотникам Валькирии, что здесь нет босса, и должен был сдержать свое слово. Кто бы мог подумать, что босс спрячется здесь. Если бы не Люцифер, он бы не нашел его. Джан Хён подошел к комнате босса. Вжух, вход запрещен. Его отбросило назад. Если босс смог запретить ему вход, значит, он был разумным. Иногда боссы закрывали порталы подземелий. В таких случаях Джан Хён просто взламывал их. Люцифер, который спал у него на груди, выпрыгнул и бросился к входу в комнату босса. Он раскрыл пасть и укусил пустоту. Он укусил невидимый барьер. Он был размером с гремучую змею, но начал расти. Похоже, он поглощал магию, исходящую из комнаты босса, и Джан Хён не стал мешать ему. Черный вход стал серым, и Люцифер вернулся на грудь Джан Хёна. Он все еще спит. Он словно говорил: «Пойдем дальше, здесь больше нечего есть». Джан Хён вошел в комнату босса. Грохот. Охотники, которые сражались с монстрами, были удивлены внезапным землетрясением. Че, что это? Пещера обрушивается. Но землетрясение прекратилось через 5 секунд, и все теневые монстры, включая летучих мышей, упали на землю. Они все мертвы. Что? Сотни теневых летучих мышей лежали на земле. Охотники были в шоке. Они были рады, что монстры мертвы, но не понимали, что произошло. Разве такое случалось раньше? Заместитель главы гильдии, что это было? Спросила одна из охотниц. Я не знаю, ответила Сон Хин. Хирён и Хин тоже были удивлены. Подземелье пройдено. Появился белый портал. Когда Джан Хён вошел в комнату босса, он почувствовал, словно его затягивает в бездну. Он спустился вниз, используя свою тень. Шлеп. Он приземлился и осмотрелся. Стены пещеры были украшены оранжевыми магическими камнями, которые создавали уютную атмосферу. Комната была небольшой, примерно такого же размера, как квартира Джан Хёна, или вдвое больше. Прямо перед ним был босс. Он был похож на черную тень. Люцифер заерзал. У него не было ни рук, ни ног. Он был похож на черную слизь. Демон, Б+. Он выглядел не так, как другие демоны. Обычно демоны были похожи на людей, но этот был другим. Это был низкоранговый демон, почти как монстр. Джан Хён раньше сражался только со средними и высокоранговыми демонами, поэтому не сразу узнал его. Неважно, демон или монстр, он все равно должен был умереть. Тело демона начало расти. Из сгустка размером около метра он превратился в существо ростом 170 см. Джан Хён подумал, что он увеличился в размерах, почувствовав опасность, но нет, что он задумал. Его тело начало меняться. Вздрог. Оно задрожало и начало принимать форму человека. Сначала ноги, потом туловище, руки и, наконец, лицо. Он что, собирается превратиться в человека? Теневые монстры редко принимали человеческий облик. Джан Хёну было интересно, сможет ли он говорить, как тот демон в ресторане. Боссы теневых подземелий могли превращаться во что угодно. Черное тело демона начало светлеть, и он стал похож на женщину. Джан Хён нахмурился. Это была Сон Хин. Значит, она наблюдала за ним. Он сжал кулаки. Ему не нравилось, что демон принял ее облик. Трансформация еще не завершилась. Он становился все больше похож на нее. Джан Хён решил убить его, пока он не стал ее точной копией. «Я думал, ты превратишься во что-нибудь интересное, а ты – огонь». Базовое заклинание огня. Но в руках Джан Хёна оно было очень мощным. Усиление огня усиливает магию огня. Если огонь был искрой, то усиление огня – сухими дровами, а мана Джан Хёна – маслом. Он направил всю свою ману в усиление огня. «Раньше мне хватало одного раза, а теперь нужно три. Он был слабее, чем раньше. Точка. Но его мана быстро восстанавливалась. Адский огонь». Джан Хён остановил усиление огня, увидев новое название навыка. Он много раз усиливал огонь, и в результате получил мощный навык. «Гори». Он щелкнул пальцами, и босс вспыхнул. Вспышка. Демон не мог сохранить свою форму и начал плавиться. Он не пытался напасть на Джан Хёна. Похоже, он боялся его. «Но он не боится меня». Джан Хён не использовал ни свою ауру, ни дух. Он даже подавил свою ману, чтобы не мешать Валькирии. Люцифер, как и в прошлый раз, вылез из-под его одежды. Он хотел съесть демона, но не мог приблизиться к нему из-за огня. Демон боялся Люцифера больше, чем Джан Хёна. Он пытался сбежать, хотя был всего лишь маленькой змеей, а демон – огромным сгустком слизи. Джан Хён немного повысил свое мнение о Люцифере. Он щелкнул пальцами и потушил огонь. Демон уменьшился до 50 см. Люцифер, увидев это, раскрыл пасть и проглотил его. Он начал есть его, как кусок хорошо прожаренного мяса. Демон попытался разделиться, как ящерица, отбрасывающая хвост, но это было ошибкой. Люцифер просто разрезал его на более мелкие куски. Он быстро поглотил их. Это была обычная охота. Пусть он и потерял часть своей силы, будучи отделенным от своего настоящего тела, его сущность осталась прежней. Он был чем-то средним между демоном и монстром. Наверное, поэтому не было сообщения о скрытом подземелье. Он слишком слаб. Теневые монстры обычно были слабыми. Люцифер проглотил демона. Глоток. Он увеличился в размерах, а потом снова уменьшился. Он мог бы стать еще больше, но Джан Хён не хотел этого. Джан Хён чувствовал, как Люцифер становится сильнее, поглощая демона. Это был босс подземелья Б-ранга, поэтому Джан Хён не почувствовал большой разницы. Просто его тело стало немного легче. «Где я?» – спросил Люцифер, придя в себя. Магия Джан Хёна поддерживала его существование, но, поглотив демона, он проснулся. У него было несварение желудка, словно он съел что-то испорченное. Он съел теневого монстра инстинктивно, не приходя в сознание. Он никогда не ел таких низкоранговых монстров, став королем. Он вспомнил, что с ним случилось. Он заснул, отвечая на вопрос Джан Хёна. «Похоже, у меня появились побочные эффекты из-за того, что я был ослаблен», – пробормотал он. Он не помнил всех деталей, но догадывался, что произошло. Глава 82. Одинокий волк. Теневой демон повержен. Душа теневого демона уничтожена. Награда. Магический камень Аранга. Плащ теней. У монстра Б-ранга был магический камень Аранга. Он точно был демоном. Люцифер вернулся к Джан Хёну. Шипение. Он стал больше, поглотив теневого демона. Теперь он был размером с руку ребенка. «Давно не виделись», — сказал он безразличным тоном. Люцифер, оценив ситуацию, облизнулся и кашлянул. «КХМ, я опозорился». На его морде были остатки теневого демона. Он когда-то был демоном с титулом. Похоже, он не забыл свои старые привычки. Сейчас он был на уровне монстра Д-ранга. Он смог съесть теневого демона Б-ранга только потому, что Джан Хён почти убил его. Он заполз под рубашку Джан Хёна и устроился у него на груди. «Шипение. Здесь уютно», — сказал он, проснувшись. Джан Хёну было интересно, почему он заснул, и что он имел в виду под ограничениями. «Почему ты заснул? И что ты говорил про ограничения?» «Шипение. Сейчас не могу сказать. Меня это не волнует». Джан Хёну было все равно, что с ним будет. «Я все равно не смогу рассказать тебе все», — честно сказал Люцифер. «Эта лживая змея сказала правду». Джан Хён, как его хозяин, мог чувствовать его эмоции. Есть два способа разозлить человека. Первый – это начать говорить и не договорить. Если он не узнает все сейчас, то будет только больше злиться. Он ждал тысячу лет, и мог подождать еще немного. Люцифер, решив, что Джан Хён согласился, сказал: «Когда я стану сильнее, ограничения исчезнут». Это тоже была правда. «Что за ограничения?» Люцифер замялся, а потом сказал: «Не могу сказать, это была ложь». Джан Хён нажал ему на голову. Люцифер почувствовал сильную боль. Он извивался, как червь. Его былое величие исчезло. Чем больше он двигался, тем сильнее была боль. «Ха, хорошо, я скажу, если ты солжешь. Я был аватаром могущественного демона. Думаешь, я буду лгать?» Он хвастался, хотя был всего лишь аватаром. «Ты уже солгал мне. У меня есть ограничения. Я пришел сюда как аватар из-за этих ограничений», быстро сказал Люцифер. Он рассказал Джан Хёну, зачем демоны создают подземелья и какова их цель. Чтобы объяснить ограничения, ему нужно было рассказать и об этом. Демоны хотели завоевать землю, но система не позволяла им это сделать, поэтому они создавали подземелья. Они собирали монстров в своих владениях и с помощью своих слуг открывали порталы на землю. Их целью было постепенно захватить землю, обманув систему, создавать подземелья. Джан Хён вспомнил, как преступники пытались создать искусственное подземелье на кладбище. У них тоже был покровитель. Преступники, чьи головы взорвались, когда он начал их допрашивать. «Понятно», — сказал Джан Хён, кивнув. У него были еще вопросы, но Люцифер выглядел уставшим. Он не знал, когда тот проснется, если снова заснет, поэтому решил не тратить время. И, кроме того, это его не касалось. Он ненавидел демонов, но не собирался спасать мир, завоевать землю. Джан Хён знал будущее только на 5 лет вперед. Он не знал, что будет дальше, потому что был заперт в подземелье. «Может, я вернулся в прошлое из-за этого?» Он не хотел, чтобы будущее менялось. Он сжал и разжал кулаки. Он был достаточно силен, чтобы защитить себя, но не более того. «Я спас свою мать, вылечил сестру, устроился в Валькирию и дважды убил демонов после возвращения», подумал он, слушая рассказ Люцифера. «Будущее может сильно измениться. Черт, мне конец». Он рассказал все этому человеку, и теперь ему не выжить, даже если он вернется в свой мир. Люцифер решил, что ему лучше остаться с Джан Хёном и поглощать монстров и демонов, чтобы стать сильнее. «Этот ублюдок», — подумал он о Джан Хёне, и тот услышал его мысли. Джан Хён снова наказал его за такие мысли и вернулся к охотникам. «А как нам выйти отсюда? Они не видели выхода». «Предоставьте это мне», — сказал Люцифер. Джан Хён не очень доверял ему, но, если они будут пробиваться силой, то могут обрушить пещеру и навредить охотникам Валькирии, поэтому он решил последовать его совету.